Глава 7. Что это? Ревность? Мы с Ванессой молча сидим под надзором несносного дракона. Руки сложены на коленях, глазки в пол. Дерек подозрительно смотрит на нас. Ему невдомёк, что мы активно общаемся по мыслеречи. И даже умудрились поссориться. Первый раз за все время нашей дружбы. Интересно, сколько он намерен ждать Наилю? Удерживает в заложниках ни в чем не повинных девушек. А Наиля не придет. Злорадно ухмыляюсь я про себя. Ванесса, несмотря на свое возмущение моим поведением, тоже прыснула со смеха и тут же вперилась в меня гневным взглядом. Наша дружба с Ванессой началась с моего первого шага в Академии Вейсон. Я стояла у ворот Академии, испуганно глядя на громадное центральное здание, и совершенно не знала, что делать дальше. Я так растерялась, что готова была расплакаться. И тут появилась она, Ванесса. Красивая, темноволосая девушка с самой красивой улыбкой, какую я когда-либо видела. Артефакторы и младшая сестра властелина Восточного пограничья Демирила Локмана. И взяла меня под свое крылышко. «Ты же сама просила присмотреть за твоей комнатой!» Возмущается Ванесса. По мысли речи невозможно солгать, и я чувствую ее искреннее негодование. «Прости, я совсем с ума схожу из-за последних событий. Раскаиваюсь я». Ванесса поднимает голову и смотрит на меня. Какая же она красивая. И с Дереком наедине часа 2 или 3. Наверняка она ему понравилась. «Напоминаю тебе, что я выхожу замуж сразу после окончания академии». Я скептически выгибаю бровь. «И что? Кого это когда останавливало? Дерек вообще целеустремленный парень. Вижу цель, не вижу препятствий». Ванесса вздыхает и закатывает глаза. «Что у тебя с Дереком?» Резко спрашивает она. Я забываю, что еще на канале мысли речи и все мои сомнения слышит подруга. «Ничего». Слишком быстро отвечаю я. На самом деле ничего общего. Дереку больше подходит Ванесса. Яркая, красивая, богатая, уверенная в себе. Я могу перечислять ее достоинства часами. Только сейчас от совершенства Нессы у меня ноет сердце. Когда ничего, то не ревнует к лучшей подруге. Слова Ванессы бьют меня наотмашь. Глаза ее гневно сверкают от несправедливых обвинений. Да ну, какая ревность? Я же не люблю Дерека, значит, и ревновать не могу. Убийственная логика. Злится Ванесса. Что ты знаешь о любви? Ты ж как бабочка, спряталась в своем коконе. Наиля, ты хотя бы раз любила? Я задумываюсь. Наверное, любила. Маму, отца, братьев я точно люблю. Я и сейчас люблю. Отвечаю я с вызовом. Отца и братьев. Ванесса не может сдержать смех. Он звучит, как вода в лесном ручейке. Не зря же она маг воды. Дерек смотрит на нас вопросительно. Я отворачиваюсь от него и отодвигаюсь. Близость дракона меня волнует, и я начинаю нести всякий бред. Я не привыкла, когда мужчина настойчиво вторгается в мое личное пространство. Я не влюблена. Нет. Я просто я растерялась. Точно, я растерялась и взволнована смертью Ледяного. И только поэтому так странно реагирую на присутствие Дерека. Просто вспомнила, как ты ломился в двери Наили. Хитро улыбаясь, отвечает на невысказанный вопрос Ванесса. Мы должны были пойти в новое кафе на Академической улице. Уныло объясняет Дерек. Договорились на 6, а она исчезла. Ему что, правда не безразлично Наиля? И он хотел пригласить меня на свидание? Светлые боги, помогите сохранить мне разум. Можно же было как-то постепенно обрушивать на меня внимание Дерека. Сначала знакомство, потом, месяца через 2, первое свидание. Не переживай, Дерек, Наиля часто исчезает. Просвещает его Ванесса. И, подмигнув мне, продолжает. А ты знаешь, что Наиля из бедной семьи? В академии учится по гранту. Я с этой вдыхания жду ответа. Слушай, мне вообще без разницы, с какой она семьи. Улыбается своей потрясающей улыбкой Дерек. Я же не жениться собрался, а просто сходить в кафе. Видишь ли, Дерек, серьезно говорит Ванесса. Наиля даже в кафе ходит с серьезными намерениями. У нее большая семья, которую она содержит, и не отвлекается на интрижки даже со столь симпатичными драконами. Тем более с красавчиками-драконами. Поправляю я ее по мысли речи. Дерек запускает пальцы в густые волосы, усмехается и чешет затылки. «Да, Ванесса, с такой подругой, как ты, и врагов не надо». Наконец-то выдает он. «Сама запала на меня и на Наилю наговариваешь». Подруга задыхается от негодования. Она искренне хочет помочь мне, показать истинные намерения Дерека. Он же с его извращенным пониманием мира, где центром мироздания является только он, любимый, все вывернул и переиначил. «У меня, к твоему сведению, есть жених», отвечает ему Ванесса с достоинством императрицы. «Жених не стенка, можно и подвинуть». Почему-то зло говорит Дерек. «Развлечешься в академии с красавчиком-драконом, еще и на приданое заработаешь. Я щедрый». Ванесса от негодования сжимает губы. «Я тоже в шоке от реакции дракона. Он что, запал на Ванессу? А как же Наиля? То есть я?» «Мне становится обидно». «Видимо, тебя так подвинули в свое время, что ты всех судишь одной мерой». Обидно смеется над драконом Ванесса. «Мой жених – наследник властелина Южного пограничья Леон Пета. Он тебе не чета, и я не променяю его ни на какого другого. Особенно на такого самовлюбленного болвана». «Не ломайся, я же знаю, что ты думаешь. Если бы не подружка рядом, то ты сразу бы повисла на мне». Злобная усмешка уродует мужественное лицо дракона. Ванесса наступила на больную мозоль Дерека. Не хотела, но потопталась на болевых точках гордого мага. Разъяренный огненный дракон – не самая лучшая компания. Особенно если ты в непосредственной близости от источника его ярости. Мне становится не по себе. Хочу удрать побыстрее в комнату Ванессы. Но, с другой стороны... Как бросить подругу одну наедине со взбешенным драконом? Нет, я так не могу. «Лиска, иди-ка ты в свою комнату, пока взрослые разговаривают». Отсылает меня Дерек. Вот наглая драконья рожа. Взрослый он. Всего на 3 курса старше. А нос задирает, словно уже по меньшей мере магистр магии. «Никуда я не пойду». Упрямлюсь я. «Я не оставлю Ванессу наедине с тобой». «Ух, какие девочки ревнивые! Это я удачно зашел. Скрывая боль за иронией, говорит Дерек. «Прямо бой без правил за одного красавчика-дракона». «Дерек, не обольщайся. В этой комнате ты никому не интересен, включая отсутствующую Наилю». Полыхая праведным гневом, выплевывает ему в лицо дерзкие слова Ванесса. «Она такая смелая». «Конечно, за ней стоит древний род Локвудов». Ее брат главному дракону крылья пообломает, не приведи светлые боги, если он ее как-то обидит. «Ванесса, спорим, что через 3 месяца ты сама ко мне прибежишь?» Злится на нее Дерек. «Я прибегу, только если захочу создать тебе проблемы». Она с вызовом смотрит в глаза дракону. «Мой брак устроил сам император. Мне достаточно сказать ректору, что ты ко мне приставал. И вылетишь из Академии без права восстановления. Даже на знаменитого папочку твоего не посмотрят». «Это еще почему?» Закипает Дерек. «Да, упрямство ему не занимать. Потому что императору верные люди в пограничьях важнее твоего эго». Она хохочет в лицо дракону. Дерек приходит в бешенство и начинает обращаться. «Он же сейчас развалит все общежитие». Я успокаивающе кладу ему руку на колено. «Наиля, мне нужна Наиля!» Рычит огненный дракон в полуобороте.